Глава 40. Лисья ротонда. Дом, номер которого был указан в объявлении, стоял рядом с домом Кашинцевой. Нужную комнату нашли быстро. Кочкин подошел к двери и постучал. Фома Фомич остановился чуть в стороне. Вначале в комнате было тихо. Потом послышалась какая-то возня, шаркающие неспешные шаги. Дверь открыла древняя старуха. «Чего?» — спросила она тихо и прикрыла глаза, как бы устав глядеть на незнакомцев. «Мы по объявлению». «Какому еще объявлению?» — не поняла старуха. «О продаже лисьей ротонды», — сказал Кочкин и показал загодя приготовленную газету. «А, продали уже. Так опоздали вы. Вчера продали». «Вам нужно было раньше приходить. Это хорошая была ротонда». «Продали, значит». Кочкин оглянулся на фон Шпинне. Тот стоял и безучастным взглядом блуждал по убогому коридору и как бы даже не слышал слов старухи. «Скажите, бабушка, а может быть, у вас есть еще одна ротонда?» «А, нет, милок, нету. Если бы была, то мы бы хоть ого-го как жили, а так только одна», — грустно ответила старуха. «А ротонда, которую вы продали, откуда у вас появилась, а? Вещь дорогая», — включился в разговор фон Шпинн, заглядывая в бедную комнату. «Откуда?» — старуха подняла мутные глаза и посмотрела Фоме Фомичу в лицо. Это чудесным образом. Как это? Да вот так. Добрый человек оставил. Пришел и говорит: бедно, говорит, живете. Да, отвечаем, это бедно. А он достает из мешка лисью ротонду. Дает нам и говорит: вот, говорит, продайте, вот, и деньги будут. Так она у нас и появилась. Что же это за человек такой добрый? «Интересно узнать, как его зовут?» — улыбнулся фон Шпинне. «Кого?» — старуха, казалось, не поняла вопроса. «Ну, того, кто вам эту лисью ротонду подарил», — пояснил Кочкин. «Я не знаю. Он не представился. Помог нам со стариком, и все. Так, хорош человек. Да, вот это все, что я могу сказать», — заключила старуха. «А купил у вас ротонду кто?» — продолжил задавать вопросы Фома Фомич. — Так, женщина? — А откуда она узнала, что вы ротонду продаете? Этот вопрос, похоже, поставил старуху в тупик. Она молчала и, водя мутными глазами из стороны в сторону, ничего не могла ответить. Очевидно, ей это раньше в голову не приходило. — А ведь и действительно, откуда она узнала про ротонду? Да, я ведь даже соседям не успел рассказать, а она тут как тут. У вас, говорит, ротонда продается. А кто ей сказал-то? Старуха недоумевала. Значит, было так, — начал возвращать собеседницу в реальность Кочкин. К вам пришел мужчина, оставил меховую накидку, велел продать, чтобы были деньги. Так? Так, так. А женщина когда пришла? Так это сразу же за мужчиной. А он из дверей, и тут она. Красавица, небось. Ай, да нет. Я бы даже сказала, это мужественности у нее это многовато. Но это ротонда ей к лицу. В этом уж будьте уверены. Правда, мне показалось, ну, может быть, это у меня сослепу. Глаза уж не так видят, как в молодости. Это что, вот... — Так что вам показалось? — Так это показалось, вроде бы, это женщина, вот, которая вот эту вот ротонду-то купила. Вот она лицом на мужчину походила. — На какого мужчину? — Так вот, на того. Старуха выглянула в коридор и заговорила шепотом. — Что ротонду нам оставил? — Ну, ведь этого ведь не может быть. — Да, — кивнул фон Шпинне, — это вам, бабушка, скорее всего, показалось. — А может, они брат с сестрой? — не унималась старуха. — Ага, брат, значит, имущество раздает, а сестра за ним ходит и выкупает. — Ну да. — Согласен, всякое может быть. — Ну да ладно, Спасибо вам. Извините, что потревожили. Думали вот ротонду купить, а не получилось. Вот. Жаль, протянул фон Шпинне. Да ничего, молодые еще, купите. А та ротонда, которую купите, будет краше этой, сказала старуха. Фон Шпинне и Кочкин простились с хозяйкой и ушли. Кочкин немедленно приступил к розыску одного из братьев Лаптевых. Понадобилось на это полдня. К вечеру, уставший и хмурый, он вернулся в сыскную. — Ну, что скажешь? — спросил начальник сыскной, едва Меркурий переступил порог кабинета. — Дело дрянь, Фома Фомич. — Совсем дрянь? Или можно что-то выбрать? — Совсем. Когда вы сегодня вспомнили, дескать, слухи в прошлом году ходили про лисью ротонду, будто мы ее себе взяли. — Да. Так вот, я только что получил сведения от своего агента-доносчика. Он случайно подслушал разговор в трактире, что эти слухи могут быть верны. — То есть? — нахмурился фон Шпинне. — А то и есть, что лисью ротонду мог взять кто-то из наших. — Ха! И ты думаешь, это правда? — Ну, хотелось бы думать, что нет. Однако сегодня шепнул мне человек один, и я ему верю, что эту ротонду кто-то в сыскной полиции получил. От Лаптевых. Ну, в качестве оплаты. — За что? — За сведения. Он навел братьев на купца Степанкина, и за это они расплатились лисьей ротондой. — О, это очень и очень неприятное известие, — нахмурился фон Шпинне. — Ты выяснил, где может прятаться беглый Лаптев? — Да выяснил. Но думаю, что он нам пока не нужен. — Почему? — Поймаем, припрем, и он нам все как на блюдечке выложит. Кто, что, за сколько и кому отдал лисью ротонду? — Это вряд ли. Кузьма меньше из братьев. Он, скорее всего, ничего не знает. Всем старший Егор заправлял. Мы сейчас начнем вокруг Кузьмы кольца вить. А тот червь, который тут у нас сыскной обосновался, забеспокоится, насторожится, и кто знает, что может сделать. — Да, ты, похоже, прав. Нам сейчас суета не нужна, чтобы главную рыбу не спугнуть. — Ну, хорошо. Начальник сыскной почесал голову. — Значит, если верить сведениям, добытым тобой сегодня, выходит... Фома Фомич замолчал и медленно перевел взгляд на Кочкина. Что выходит? — Мужчина, который оставил ротонду, это... Меркурий округлил глаза. — Это... человек из сыскной полиции? Но как он может быть связан с убийством Сиволапова и со смертью Пядникова? — Хороший вопрос! — рассмеялся начальник сыскной. — Беда в том, что мы с тобой не знаем на него ответа. — Что будем делать? — Извечный для всякого русского человека вопрос. — Что делать? — Нужно еще раз все хорошенько обдумать. Обычно помогает выстроить все события в правильном хронологическом порядке. Итак, в самом начале ко мне пришел доктор Викентьев и принес то, что он вынул из руки умершего Пядникова. Это был восковой шарик с подмешанными в него волосками. Как объяснил сам доктор, волоски эти — не что иное, как вырванные человеческие брови. Какой из этого можно сделать вывод? А? Ну, купец Пядников по какой-то нам непонятной причине совершал по своему салону ночные прогулки. И вот, в одну из таких прогулок его хватает удар. Купец падает. Во время падения пытается за что-нибудь ухватиться. За что? Ну, поблизости только восковые фигуры. Вот за одну из этих фигур он и хватается. Это подтверждает воск в его руке. Но осмотр фигур не выявляет никакой порчи или неисправности. Что это значит? Что воск в руку купца попал каким-то другим способом. Каким неясным. И еще. В его руке не чистый воск, а с бровями. вырванными у живого человека. Это еще одна загадка. Как эти волоски могли попасть в его руку? А если предположить, что Викентьев вынул воск не из руки Пядникова?